Глава 29. «У нас тут кое-что есть», — подозвал меня Добрынин. «Его боевики откопали где-то сразу два старых советских огнемета. ЛПО-50», — сходу определил я, — «классная штука. Очень тяжелый, неудобный, но крайне эффективный и мощный». «Пользоваться умеете?» — спросил Добрынин. «Чуток», — кивнул я. Повернутый на оружие Антон Игнатов когда-то научил обращаться меня с кучей разного боевого железа. Могу сказать, что его уроки мне не раз пригодились. «Тогда надевайте», — приказал Добрынин, все охотнее входивший в роль предводителя восстания. «Выкурим гадов огнем». Он принял начальственную позу, я про себя хмыкнул. Боюсь, в случае победы самомнение товарища Добрынина поднимется до небес. Как бы потом не пришлось решать вопросы, связанные с некстати образовавшимся культом его личности. Но это потом. Сейчас главное вмазать големам, да так, чтобы вышибить их с центральной. Я окинул взглядом тех, кто вызвался помочь, взял в руки оружие. В голове всплыло давно забытое слово «боевики». Не надо относиться к нему негативно. Мы и впрямь небольшой боевой отряд, не имеющий ничего общего с официальной властью. Более того, направленный против тех, кто эту власть в настоящее время представляет. Да и с моральным климатом у нас все в ажуре. Люди Добрынина были настроены решительно, их сердца сжигала ненависть. Месть была для освобожденных узников самым долгожданным, самым изысканным блюдом. Осталось направить накопившуюся энергию в нужное русло. «Они скоро будут здесь», — сказал я. «Големы рано или поздно обязательно пойдут на штурм. Зря они, конечно, позволили нам вооружиться. Это был их логический просчет, который играл нашему маленькому отряду на руку. Наверное, эти твари чересчур самонадеяны или готовят какую-нибудь мерзопакость. Насчет последнего я не ошибся. Катя, находившаяся в боевом охранении, пока мы с Добрыниным сколачивали войско, обнаружила несколько лазутчиков, намерения которых читались как открытая книга. Нас хотели забросать дымовыми шашками. Шаг сам по себе довольно рискованный, если учесть, что вентиляция могла не справиться с дымом, и плотная вонючая масса, не дающая возможности сделать вдох, быстро заполнила бы собой близлежащие окрестности. Досталось бы и самим големам. Катя отогнала лазутчиков очередью, зацепив одного или двух. Пожалуй, генералу есть за что точить на нас зуб. Големы пошли в лобовую атаку через полчаса. Сначала добросовестно обстреляли из пулемета, потом мы увидели бегущие в нашу сторону фигурки. Неслись они быстро, все же реакции и, соответственно, скорости у големов куда выше среднестатистических показателей человека. Не будь у Добрынина нас с Катей, возможно, штурм завершился бы удачей, но мы встретили атакующих прицельным огнем. Меткие выстрелы заставили големов снизить темп, а потом залечь или спрятаться за укрытиями. Началась долгая и беспорядочная перестрелка, в которой обе противостоящие стороны извели кучу боеприпасов. Ни у кого не было опыта масштабных боев, поэтому победа склонялась то в одну, то в другую сторону. Побеждали не те, кто лучше, а те, кому больше везло в тот или иной момент. Перелом в схватке наступил, когда мне удалось поджарить струей из огнемета сразу пятерых неосторожно подобравшихся големов. Их тела сгорели, как спички. Боевики Добрынина радостно зашумели. В ответ раздалось несколько выстрелов, причем явно сделанных в полной растерянности. Пули ушли в молоко. Враги подрастеряли боевой запал, а, возможно, лишились сразу нескольких командиров. С этого момента мы перешли в контратаку. Я бежал в авангарде, боекомплекта у меня осталось всего на два выстрела, не хотелось тратить его зря. Катя крутилась поблизости, но я так и не сумел перекинуться с ней хотя бы пару слов. События развивались стремительно. Мы вышибли сволочную братью сначала из примыкающего к концлагерю туннеля, а потом планомерно начали зачищать закоулки. Добрынин старался не доводить дело до рукопашной. В ней у големов было ощутимое преимущество. Твари могли рвать нас голыми руками. Никто не испытывал жалости к врагам. Мы истребляли големов десятками. Возможно, часть уродов сумела уйти на поверхность, но таких, я думаю, было немного. Несли потери и мы. Были и убитые, и раненые. Добрынина зацепило шальной пулей, но он, наскоро сделав повязку, по-прежнему вел людей в бой. Внезапно мы увидели заслон, состоявший из мутантов с поверхности. Штук 30, шипящих от злобы гарпий, а также какое-то количество йети и зомби. «Стоять!» — приказал Добрынин. Люди послушно замерли, мы не ожидали такого сюрприза. Кто-то открыл гермоворота и впустил сюда тварей. Но так оперативно они не смогли бы собраться. Была какая-то сила, которая вела их сюда. Я напряг мозг и сразу ощутил импульсацию этой силы. Она будто кнутом загоняла всех, до кого дотянулась. Люди пока противостояли ее воздействию, зато твари... Да они просто с ума посходили. И без того враждебные ко всему человеческому, исчадия с поверхности буквально взбесились. Я резко вырвался вперед, скосил передние ряды длинной изогнутой струей огня. Отвратительно запахло горелым. Добрынин пробился ко мне и встал рядом. «Надо во что бы то ни стало закрыть ворота!» — сказал он. Я кивнул. «Сейчас я выжгу проход. Пусть ваши люди не зевают и идут по нему, остальные прикроют». «Я поведу к воротам!» — вдруг выступила Катя. Я пристально посмотрел на нее, коротко бросил «нет». «Я поведу!» — упрямо повторила девушка. «Хватит разговоров!» — взорвался Добрынин. «Я отвечаю за этих людей, и я поведу!» «Вам нельзя, вы ранены!» — сказала Катя. Глядя на их перепалку, я попытался снять с себя ранец, но Добрынин замотал головой. «Ни в коем случае. Ты единственный, кто умеет с ним обращаться. Сейчас принесут второй огнемет. Поджарь этих тварей как следует, и поверь, здесь будет ничуть не легче». Я вздохнул. «Будем считать, что договорились. Начинайте готовиться, я пока устрою гадам теплый прием». Скоро впереди горело все, что только могло гореть. Иногда живые факелы бросались к нам, но их тут же срезали автоматным огнем. Потом Катя в сопровождении трех боевиков ринулась в выжженный проход. Дым ел глаза, многие кашляли и чихали, были и такие, что лежали, потеряв сознание, их пытались оттащить в сторону. Зов, гнавший сюда тварей, усилился. Многие уже начинали ощущать его на себе, люди недоуменно переглядывались, не понимая, что впивается в их мозг и пытается подчинить разум. Я видел, как их глаза наливаются пустотой. Движения становятся неестественными. Зов превращал нас в послушных марионеток. Я попытался выгнать из головы чужой шелестящий шепот, в котором не было ничего человеческого. На мгновение мне показалось, что от напряжения из моих ушей потекла кровь. Я машинально провел рукой по правому уху, поднеся к глазам. Крови на руке не было, слава богу. Стоило мне отвлечься, как в голове вновь послышался зовущий голос. Тело вдруг стало ватным. «Нет, с этой заразой обязательно надо что-то делать. Я не собирался сдаваться вот так, за здорово живешь. Буду бороться во что бы то ни стало». Я представил, будто нахожусь под большим прозрачным куполом, сквозь который нельзя пробиться извне. Вспомнил пространственно-временной мешок, спасшую нас аномалию, и неожиданно ощутил в себе силы. Что-то перекачивало их в меня невидимым насосом. Я почувствовал себя Геркулесом. Силы переполняли меня. Грозили выплеснуться через край. Да чего же это приятное ощущение небывалой мощи? С ней мне ничего не грозит. Зов сначала стих, а потом и вовсе пропал. Тогда я мысленно увеличил границы купола, распространяя его на все большее пространство. Территория стремительно разрасталась. Пухло, как тесто на дрожжах. Подействовало. Попавших под действие чужой воли людей отпустило. Выражение на лицах окружающих вновь стало осмысленным. Добрынин затряс головой, запрыгал так, будто ему в уши попала вода. Довольно интересный способ приходить в себя после пси-атаки. Я почувствовал неимоверную усталость. Прилив закончился, начался откат. Казалось, энергия совсем покинула меня. «Что с тобой?» – встревожился Добрынин, почуяв неладное. «Нужно немного отдохнуть. Чуть-чуть. Скоро оклемаюсь», – произнес я, не очень веря в то, что говорю. Застучали выстрелы. Я догадался, что стреляют где-то возле гермоворот, а это значит... «Наши работают», – прислушавшись, заявил Добрынин. «Прорвались». «Не сладко им там», – сказал он сочувственно. «Молодцы», – улыбнулся я. «Где-то там сейчас сражается моя Катя». Если слышны выстрелы, значит, она жива и побеждает. Она просто обязана победить, иначе и быть не должно. Почти сразу поток тварей прекратился. Расстреляв последних живых особей, мы двинулись дальше. Немного погодя, к нам присоединилась Катя. Я обнял ее, поцеловал в пропахшие порохом и гарью губы. Она вернулась. Это делало меня самым счастливым на свете». Добрынин не стал расспрашивать о судьбе сопровождавших ее боевиков. Все и так было ясно. «Тут их главное логово», — указал Добрынин, — «на несколько лепившихся друг к другу строений, напоминающих муравейники. Соседние здания соединялись на высоте 2-3 этажей переходными галереями. «Что это?» – заинтересовался я. «Штабной комплекс гражданской обороны. Его построили еще до войны. Между прочим, жутко засекреченный объект». «То есть генерал тут?» – спросил я. «Скорее всего», – подтвердил Добрынин и поправился. «Нет, не так. Он должен быть тут. И когда мы его поймаем, я лично повешу его за яйца». «Не слишком сурово?» «Не слишком. Просто убить будет чересчур гуманно. Хочу, чтобы он помучился перед смертью. После того, что он сотворил». Добрынин махнул рукой, показывая, что не намерен продолжать разговор. «Ладно, я к нему тоже добрых чувств не испытываю, но могу сказать одно. Голыми руками его не возьмешь». Я не стал говорить о том, что недавний зов, очевидно, был послан из одного из этих строений. Мне чудом удалось его приглушить, но гарантии, что и во второй раз справлюсь, я дать не мог. Оставалась еще Катя, но она выглядела не лучше моего. Мы оба были истощены и обессилены. Я держался на одном честном слове. А какие внутренние резервы сейчас прожирал Катин организм, не хотелось даже представить. Катя будто сбросила десяток килограммов. И без того далеко не полная со дня нашего знакомства, она теперь походила на тростинку, которую разве что ветром не качала. Не очень надеясь на успех, я вновь попытался поставить защитный колпак. Худо-бедно, но мне это удалось. Справился даже без помощи извне, хотя лишней она бы не стала. Но на нет и суда нет. Ментальная защита раскинулась над людьми Добрынина. Хоть дырявый, но все же зонтик. А то, что я шатался от усталости, объяснялось довольно просто. Все зависит от навыков. Чем больше опыта, тем легче управлять телепатическими возможностями. Понятно, что у меня они отнюдь не блестящие, но лучше немного, чем ничего. Катя мои потуги одобрила, она сразу ощутила завесу. Все правильно, Саша?» Добрынин подозрительно покосился, сначала на Катю, потом на меня. Ему наши непонятные переговоры были не по душе. Но все же углубляться в расспросы он не стал. Рана кровоточила, поэтому ему было не до нас. «Дальше пойдем только мы», — сказал я. «Да ну, с какой стати?» — изумился Добрынин. «Там есть что-то, с чем можем справиться только мы», — туманно пояснила Катя. «Вы будете только мешать». «Возьмите с собой подкрепление», — сделал щедрый жест Добрынин. «Не вижу смысла», — поддакнул я любимой. «В сущности, она была права, если там и вправду засел мощный телепат. Брать с собой не имеющих психозащиты людей не то что бессмысленно, а просто опасно. Вдруг ему удастся перехватить контроль, и тогда те, кто пришел с нами, будут уже против нас, а держать всех под колпаком было выше моих сил. Я и так удивился, откуда только взялось то, что можно назвать вторым дыханием. По идее, меня давно уже можно было назвать старой, никуда не годной развалиной. А тем не менее, жив курилка». План был прост. На пару с Катей попытаемся заблокировать телепата и захватить генерала, при условии, что это не одно и то же лицо. Но я склонен считать, что телепатом был кто-то другой, и возникшая в голове гипотеза не очень-то мне понравилась. Я догадывался, кто может стоять за той пси-атакой. Если догадка верна, проблем у нас хоть пятой точкой ешь. И, конечно, хотелось выяснить, насколько переплетены интересы генерала и того, кто стоит у него за спиной. А самое главное – как распределены роли? Кто ведомый, а кто ведущий? «Идёшь?» – вопросительно посмотрела на меня Катя. «А то!» – с усмешкой ответил я. Дверь, конечно, была заперта изнутри. Толстая, бронированная. Чтобы ее вынести, пришлось поиграть в саперов. К моему удивлению, у нас получилось. После оглушительного взрыва дверь не разлетелась на кусочки. Нет, она просто упала, и мы деловито протопали по ней, при этом я напрочь нарушил все правила приличия, не пропустил даму вперед. Говорят, эта традиция берет основу аж с каменного века. Наши далекие предки, обживая новые пещеры, всегда запускали первыми тех, кто, по их логике, был менее ценен, а именно представительниц прекрасного, но, увы, слабого пола. В пещере мог притаиться саблезубый тигр или медведь, и потеря мужчины, воина или охотника была слишком значимой. Но я руководствовался иной логикой, ставил себя на ступеньку ниже Кати. Уж если рисковать шкурой, так мне. Стрелять по мне не стали, очевидно, охранять вход было некому, или големы положились на прочность дверей. Осторожно используя все возможные укрытия, мы стали продвигаться вперед. Страха я не ощущал, так, легкий мандраж. Видимо, наглотался адреналина под завязку. Теперь, чтобы успокоиться, мне бы пришлось выдуть литр-два самогонки. Коридоры были узкими, двоим не развернуться. Кто-то позаботился о том, чтобы отключить питание. Было темно. Пришлось воспользоваться фонариками, хоть это и демаскировало нас. Но что делать? Мы не кошки, в темноте не видим. Я поневоле задумался о вновь приобретенных способностях. Конечно, это круто. Практически за здорово живешь стать телепатом. Тем более, если верить Кате, расплачиваться за этот апгрейд не придется. Возможности мои хоть и куцые, но отказываться от них я бы не стал, ни за какие ковришки. Внезапно нога за что-то зацепилась, я едва не упал. Причина потери равновесия обнаружилась быстро. На полу лежал труп. Кому он принадлежал, человеку или голему, определить было трудно. Зато я точно знал, что причиной смерти послужила огнестрельная рана. Немного погодя, отыскался еще один покойник. И снова огнестрел. Из развороченного лба стекала кровь вперемешку с мозгами. Зрелище не относилось к числу приятных. Судя по трупам, в окружении генерала вспыхнул мятеж, и его подавили самым простым способом. Я усмехнулся. Проблемы в стане врага нам только на пользу. Если они перебьют друг друга, сделают этим большое одолжение. Имелась и ложка дегтя. В последнее время меня все сильнее стали тревожить опасения, что среди нас могли затесаться големы. Следовало придумать что-то вроде системы опознаваний свой-чужой. Мысли эти, надо сказать, возникли весьма своевременно. Очень неприятно жить с предвкушением удара в спину. Выявить врагов непросто, вся сложность в том, что они могут маскироваться под обычных. Понятия не имею, как долго, но ведь могут. Я надеялся не прозевать момент, когда лазутчик выдаст себя. Рано или поздно это все равно произойдет, главное уловить момент и среагировать первым. Игра пошла не шуточная, и банальное размахивание оружием тут вряд ли поможет. Настал час мозгового штурма.